Как только они узнали о происхождении маленькой мышки, то поняли, что знание о ней все равно, что красный помидор. Посторонние не знали о происхождении маленько золотой мышки Дуань Линтяня, иначе сложно было бы даже представить, сколько экспертов сбежались на охоту за ней. Тогда даже высший эксперт династии Даркхан заинтересуется мышкой Дуань Линтяня. В будущем маленькая мышка станет демоном. Ее потенциал воистину поражает. На самом деле они уже решили запереть ее секрет в глубинах своих душ. Они не собирались сдавать Дуань Линтяня. Не только ради нее, а больше ради одобрения Дуань Линтяня. Ранее они заметили, как Сули бросил взгляд на Дуань Линтяня, словно бы спрашивал его мнение. И они знали, что если бы он не согласился, то и Сули не стал бы им раскрывать происхождение маленькой мышки. А раз Дуань Линтянь согласился, значит он не относился к ним, как к посторонним. Относился к ним так, как они относились к нему, а они не мерзкие ублюдки. Дуань Линтянь, не только твой талант бросает вызов небесам, даже твоя удача. Купить будущего демона за несколько миллионов золота, даже я завидую. Вздохнул Чэнь Шаошуай. Ло Чжань кивнул, соглашаясь с ним. Демон, Дуань Линтянь ухмыльнулся про себя. По правде говоря, когда он услышал рассказ Сули, он понял, что тот не понимает небесную мышь с нефритовыми глазами. По крайней мере, его знания слишком уступали боевому императору Возрождения. Сули знал, что в будущем небесная мышь с нефритовыми глазами станет только демоном стадии трансформации пустоты, но согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, как только мышка вырастет, она может стать далеко не обычным демоном. В истории облачного континента род небесных мышей с нефритовыми глазами не страдал нехваткой экспертов стадии демонического императора. «Нам пора идти». Дуань Линтянь поднял с кресла, поднял спящую мышку и положил ее в свой нагрудный карман. Четверо парней плечом к плечу покинули помещение на втором этаже аукционного зала. Помимо Дуань Линтяня, купившего себе много материалов, Ло Чжань, Сули и Чэнь Шаошуай тоже себе кое-что прикупили. Как только они покинули аукцион, то вернулись в свои резиденции. Любопытно, что изменится в малышке золотце после поглощения мертвого яйца. «Надеюсь, она сможет совершить прорыв на 9-й уровень стадии абсолютной пустоты», размышлял про себя Дуань Линтянь, бросив взгляд на громко сопящую маленькую мышку. «Чем сильнее она станет, тем в большей степени ему поможет. Как только она проснется, я отправлюсь на поиски вечного корня», решил для себя парень. «Если я сумею приготовить пилюлю перерождения до начала соревнований между молодыми гениями Империи Черного Камня, тогда у меня появится шанс прорваться на стадию посвящения пустоты быстрее, чтобы отправиться к сокровищам монарха меча». Настроение Дуань Линтяня заметно улучшилось перед будущими перспективами. Постепенно он успокоился. Культивировать. Священная техника 9 боевых драконов – форма змея-молнии. Дуань Линтянь всем разумом погрузился в культивирование, поэтому забыл о концепте времени. Имперское королевство Лазурного леса, в небе над пиком Дубхи секты меча семи звезд. Внезапно облака и туман возле вершины горы забурлили, когда с неба на них устремился крупный силуэт. Вжух! У того существа оказалась весьма высокая скорость, поэтому в мгновение ока оно оказалось над платформой пика Дубхи. «Кто здесь?» В этот момент трое стариков вышло из торгового зала. Старейшины Тройственного союза Лазурного леса, Эрух, Рух секты меча семи звезд. Старика побледнели, увидев огромного Рух. «Проклятие! Почему? Почему он появился здесь? Бежим!» Они задрожали, но даже и не думали бороться против зверя. Они разделились на три направления, пытаясь сбежать. Но удастся ли им? Вжух! Вдруг Рух раскрыл свои крылья и резко махнул ими в сторону земли. Вихрь ветра обрушился вниз. Вжух! Рух словно бы превратился во вспышку молнии, устремившись вслед за стариками на молниеносной скорости. Даже если старик являлся боевым мастером второго уровня стадии посвящения пустоты, но перед скоростью Рух его даже упоминать не стоило. Зверь в мгновение ока поймал его. Гул! Острые когти вонзились в черепную коробку старика, а после рассекли ее надвое. Боевой мастер второго уровня посвящения пустоты, мертв, вжух, вжух. В дальнейшем Рух поймал и других двух стариков, подвергнув их судьбе первого. Убив трех стариков, Рух взглянул на пустой пик Дубхи своими суровыми глазами. Вжух, Рух раскрыл свои крылья и начал стремительно обыскивать пик Дубхи, а также остальные шесть пиков. Завидев хоть одного ученика или старейшину Тройственного союза Лазурного леса, он безжалостно убивал их. Глава 565. Первый уровень концепции молнии. Семь горных вершин секты меча семи звезд оросились кровью. Вжух. Вдруг рух изменил направление полета, устремившись прямо к вершине пика Мегрец, словно бы почувствовал там что-то. Облака и туман расходились в стороны стараниями крупного рух, а в следующий миг перед его глазами показалось наклонное дерево, а следом за ним он заметил и пещеру. Взгляд рух ужесточился. Его крылья вспыхнули страшным блеском, а концепция ветра начала сливаться его грохочущей первородной энергии. А в этот момент из пещеры послышались торопливые шаги. Вскоре на солнце вышла красивая женщина. Каждый ее шаг словно сопровождался вспышкой яростной энергии меча. Один шаг, два шага. Красивая женщина выглядела серьезной, но ее серьезность исчезла без следа, когда она вышла на свет. Старейшина. Старейшина Пен, женщина естественно оказалась Циньсян, мастер пика Алькаид секты меча семи звезд. Однако, когда она увидела рух, то вся задрожала, испытывая чрезмерное волнение. «Малышка Сян, ты вернулась?» Когда рух увидел Циньсян, вся его свирепость исчезла без следа. На самом деле, на фоне рух, который совершал кровавую резню по всем семи пикам, теперь он выглядел совершенно иначе. «Старейшина Пен, я думала, хорошо, что с вами все в порядке», — облегченно вздохнула Циньсян. «Старейшина Пен, почтенный старейшина-хранитель секты меча семи звезд, сущность такого уровня до сих пор в порядке, поэтому Циньсян понадеялась, что секта меча семи звезд еще может возродиться. Старейшина Пен, еще двое человек вышло из пещеры. Мой Юич Жен Сун». Рух кивнул, когда увидел их двоих, но в его глазах вспыхнула глубокая грусть. Лишь несколько человек осталось от всей секты меча семи звезд. «Малышка Цинь, хорошо, что вы живы. Теперь все члены Тройственного Союза Лазурного Леса уничтожены лично мной на всех семи горных пиках. Отныне я буду охранять секту меча семи звезд и не позволю чужаку подняться на нее». В передаче голоса рух ощущалась властность. «Не волнуйтесь, старейшина Пен. Мы рано или поздно уничтожим Тройственный Союз Лазурного Леса и снова возвеличим нашу секту», — ответила Циньсян. «У нас есть Дуэнь Лин Тянь. Дуэнь Лин Тянь». Образ молодого мальчишки вспыхнул в разуме рух, поэтому он и кивнул. Он также был уверен в этом молодом человеке. Время всегда стремительно плыло. Прошел еще один месяц. Писк-писк. Дуэнь Лин Тянь проснулся на рассвете от писка. «Малышка Золотце, ты проснулась». Дуэнь Лин Тянь пробудился от культивирования, уставившись на маленькую золотую мышку. Писк-писк. Мышка кивнула, но в ее глазах вспыхнул хитрый умысел. Дуэнь Лин Тянь высвободил свою духовную силу, окутав ею маленькую мышку, поэтому сразу определил ее культивацию. «Малышка Золотце, ты не совершила прорыв?» — разочарованно спросил парень. Он же естественно думал, что раз мышка впала в спячку, то точно совершит прорыв. К сожалению, культивация мышки не так и не прорвалась на восьмой уровень стадии абсолютной пустоты, а также в ней не ощущалось никаких изменений. Писк-писк. Маленькая мышка уставилась на парня, возмущенно запищав. «Чего ты возмущаешься? Ты не прорвалась», — закатил в ответ глаза Дуэнь Лин Тянь. «Видимо, то яйцо оказалось тебе без надобности. Но раз оно бесполезно, тогда почему ты проспала целый месяц?» Но закончив говорить, он потерял дар речи. Мышка в этот момент сделала свой ход, совершив круг вокруг Дуэнь Лин Тяня. На поверхности тела маленькой мышки вспыхнули потоки фиолетовой энергии. Вжух! В небе закрутился огромный силуэт, явив свою истинную форму. Силуэт древнего рогатого дракона. Это Дуэнь Лин Тянь ошеломился, когда связал силуэт древнего рогатого дракона и потоки фиолетовой энергии на теле мышки. «Малышка Золотце, ты постигла первый уровень концепции молнии?» — удивленно спросил Дуэнь Лин Тянь. «Писк!» — пропищала мышка в ответ, кивнув головой. Благодаря тому мертвому яйцу, он не забыл, что изначально от того яйца исходили излучения высшей силы молнии. Месяц спустя мышка постигла первый уровень концепции молнии, поэтому-то он невольно и связал два этих факта в одну линию. Писк-писк. Мышка кивнула, когда услышала вопрос парня. Видимо, то яйцо все-таки сгодилось. Облегченно вздохнул Дуэнь Лин Тянь, но в то же время приятно удивился. Первый уровень концепции молнии. Он давал силу на 8000 силуэтов древних мамонтов больше, нежели высшая сила молнии. Это куда более страшное достижение, нежели прорыв. Разница между седьмым и восьмым уровнем стадии абсолютной пустоты составляла силу в 1000 древних мамонтов. А если к ее силе добавить первый уровень концепции молнии, то без применения духовного оружия, Малышка Золотце способна высвободить силу двух древних силуэтов древних рогатых драконов и 1000 силуэтов древних мамонтов. Если она еще высвободит силу духовного оружия, способного усилить ее первородную энергию на 60%. Хотя оружие усиливало лишь врожденную первородную энергию, но оно скажется на силе в 1 силуэт древнего рогатого дракона и 1000 силуэтов древних мамонтов. Другими словами, духовный меч способен увеличить ее силу на 6600 силуэтов древних мамонтов. Если она высвободит всю силу, то направит удар мощью в 2 силуэта древних рогатых драконов и 7600 древних мамонтов. Ни один демонический зверь слабее стадии постижения пустоты не сможет одолеть ее. А даже если и сможет, то навряд ли она его встретит. Вот во что верил парень. Писк-писк, маленькая мышка превратилась в луч света, оказавшись на плече Дуань Линтяня, но в ее глазах горели эмоции самодовольства. «Ты мелкая, я не думал, что мертвое яйцо за какой-то миллион поможет тебе получить такое преимущество», — вздохнул парень, не представляя, через что ей пришлось пройти. «Малышка Золотце, я рассчитываю отправиться в долгое путешествие», — обратился он к маленькой мышке. Писк-писк, мышка сразу оживилась. «Ладно, ладно, старший Линтянь, куда мы отправимся?» «Отправимся в 2 города. Один из них считается особым в империи Черного Камня, а другой находится в династии Даркхан», — рассказал он ей о своих планах. Затем парень нашел Чимина. «Заместитель декана Чи, я временно покину нашу резиденцию». Когда он увидел хмурость на лице старика, то решил добавить: «Не переживайте, заместитель декана Чи, я точно вернусь вовремя и не пропущу боевые соревнования», — пообещал Дуань Линтянь. «Будь осторожен», — сказал ему Чимин. Старик предположил, что Дуань Линтянь словно спешит уйти, словно у него одно важное и срочное дело. «Хорошо», — кивнул парень, а затем вместе с маленькой мышкой покинул резиденцию. Он даже не стал прощаться с Ло Чжанем, Сули Чень Шаошеем. Дуань Линтянь только покинул свой двор, как за ним вслед тайно последовал человек. Что намерен делать Дуань Линтянь? Мужчина средних лет в богатых одеяниях следовал за парнем, испуская холодную жажду убийства. Принц Шен. Но он не успел и нескольких шагов сделать за пределы резиденции, как услышал со спины суровый голос. Мужчина резко застыл. «Уважаемый старейшина Чи». Он понял, что теперь не сможет выступить против Дуань Линтяня, поэтому-то и испытывал недовольство и беспомощность. Во всем виноват тройственный союз Лазурного Леса, так как не умеет выполнять обещания. Иначе Дуань Линтянь уже давно был бы мертв. Когда он вспомнил, что его обманули, то невольно разозлился. Он родился в императорской семье королевства Лазурного Леса, поэтому обладал высоким статусом. Кто вообще смел свысока смотреть на него? Тройственный союз Лазурного Леса посмел пренебречь мной, принцем, а теперь еще и помрачнел. Старик молча смотрел на принца Шина, но ничего не говорил. Разумеется, он знал о намерениях принца Шина, однако тот являлся младшим братом императора. Поэтому какое бы преступление ни собирался совершить принц Шен, он не мог поучать его. Поэтому он решил следить за принцем, чтобы защитить Дуань Линтяня. Вжух! За пределами императорского города золотой свет вспыхнул, обратившись лучом света, а затем скрылся за горизонтом в мгновение ока. А свыше уровня облаков скорость полета луча света удвоилась. Грохот. Волны грохота молнии прогремели в пространстве, когда золотой луч света устремился в направлении севера. Источником света, естественно, оказалась золотая мышка. Золотая мышка выглядела очень милой, а на ее спине в позе лотоса сидел молодой человек. Молча сидел и культивировал. Дуань Линтянь и малышка Золотце. Уведомив Чимина, Дуань Линтянь вместе с маленькой мышкой покинули императорский город при первой же возможности. Его время ограничено. Я лишь надеюсь, что полугода хватит, чтобы найти вечный корень. Лишь одну цель преследовал Дуань Линтянь в этот раз. Он во что бы то ни стало хотел найти второй вторичный катализатор для приготовления пилюли перерождения. Как только он его найдет, то сможет приготовить себе пилюлю перерождения. А как только он ее употребит, то его темп развития выйдет за пределы разумного. Не упоминая Сули, он вполне вероятно даже сможет превзойти культивацию маленькой золотой мышки. «Старший Линтянь, куда мы сейчас направляемся?» Голосовое сообщение маленькой мышки проникло в голову парня. Глава 566. «Павильон хранения сокровищ. Город цветущего лета», — ответил ей Дуань Линтянь. «Город цветущего лета? Что это за место?» — полюбопытствовала мышка. «Самый крупный город в империи Черного Камня, но он схож с древним городом Вечности в имперском королевстве Лазурного Леса. Но в целом город цветущего лета куда более хаотичен, нежели древний город вечности, ответил парень. Поэтому если того не потребует ситуация, не учиняй проблем. Ты поняла? Немного строго спросил у мышки Дуань Лин Тянь. Писк-писк. Город цветущего лета располагался на севере империи Черного Камня. Маленькая мышка летела на максимальной скорости, не уступая демоническому зверю стадии посвящения пустоты. Спустя 10 дней они увидели границы города цветущего лета. Стены города окрашивались черным цветом. Здания внутри города оказались выстроены из блоков черного камня. В тот день небо выглядело пасмурным, а темные облака простирались до самого горизонта. А учитывая темную обстановку города, люди могли подумать, что сам город может пасть под давлением темной массы облаков. Старший Лин Тянь, это город цветущего лета? Спросила мышка. Верно. Найди место для посадки за пределами города. Кивнул парень, а затем отдал ей указание. В дальнейшем Дуань Лин Тянь вместе уже с маленькой мышкой на плече вошел через врата города цветущего лета. Город оказался невероятно большим, но нисколько не уступал императорскому городу в империи Черного Камня. Как только он вошел в город, ему на глаза попалась весьма широкая дорога. Горожане нескончаемым потоком шли по ней, а также постоянно проносились телеги. Аура торговли и процветания, как и ожидалось от торгового города империи Черного Камня. С точки зрения процветания, даже императорский город с ним не сравнится, эмоционально вздохнул Дуань Лин Тянь. Внезапно, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, он услышал волны завываний ветра. Парень посмотрел наверх и увидел, что по небу летает много людей на несравненной скорости. Рефлекторно он высвободил свою духовную силу. Поэтому довольно скоро он уже определил культивацию тех людей. Большинство среди них обладали силами стадии абсолютной пустоты выше 7 уровня. Также он заметил многих стадий посвящения пустоты. Имперскому королевству до империи далеко, вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. Прибыв в город, он направился сразу к его центру. Старший Лин Тянь, куда мы идем? Мышка предположила, что у парня в голове конкретное место назначения. Скоро узнаешь. Он не стал раскрывать подробности, а просто продолжал идти вперед. В итоге он остановился перед роскошным зданием в самом центре города цветущего лета. Павильон хранения сокровищ. Роскошное здание украшалось красочными декорациями, но также оно еще и располагалось в лучшей части города. С первого взгляда можно было понять, что дела здесь вели далеко не обычные силы. Дуань Лин Тянь вошел в него. Его цель в городе цветущего лета заключалась сугубо в этом павильоне. Павильон хранения сокровищ – это бизнес выдающейся силы династии Даркхан, поэтому их филиалы расположены во всех империях во влиянии династии. Помимо сбора сокровищ со всего мира, павильон также и продает их. Павильон хранения сокровищ презирает обыденные сокровища. Только духовные оружия 5-го ранга или выше имеют квалификацию попадать в руки павильона. Обычно они даже не смотрят в сторону духовного оружия 6-го ранга. Помимо сбора и продажи различных сокровищ, павильон также предоставляет услуги купли-продажи. Конечно же, сперва клиенту необходимо предоставить залог. Дуань Лин Тянь заранее узнал данные сведения в императорском городе империи Черного Камня. А он пришел именно ради размещения заказа. Гость, вам что-то нужно? Дуань Лин Тянь только вошел в павильон, как к нему подошел слуга, выражая на лице профессиональную улыбку. Дуань Лин Тянь невольно прищурился, когда посмотрел на слугу. Небеса, что я вижу? Простой слуга уже обладает культивацией 1-го уровня стадии абсолютной пустоты. Павильон хранения сокровищ заслуженно зовется деловым бизнесом выдающейся силы династии Даркхан. Какая расточительность! Ошеломился про себя парень. Я хочу разместить заказ, ответил он слуге. Заказ? Слуга кивнул, а затем повел Дуань Лин Тяня на второй этаж павильона хранения сокровищ, подведя его к прилавку. Гость, какой заказ вы хотите оформить? Зарегистрировать его можно здесь. Перед прилавком стоял мужчина со спокойным и равнодушным выражением лица. 4-й уровень стадии абсолютной пустоты. Он сразу определил уровень культивации мужчины при помощи духовной силы. Он даже не думал, что боевой мастер, внешне выглядящий как торговец, на самом деле будет владеть таким же уровнем, как и он. «Гость, могу я узнать, что вы желаете получить?» – неторопливо спросил мужчина. «Вечный корень. Я хочу разместить заказ на вечный корень», – уверенно и решительно ответил Дуань Лин Тянь. «Вечный корень?» – мужчина средних лет изумился. «Гость, можете, пожалуйста, описать внешние черты предмета? Кроме того, если возможно, я надеюсь, что гость сможет оставить рисунок. Ясно как божий день, что мужчина не знал о вечном корне. «Хорошо», – кивнул парень, а затем описал его внешние черты, не забыв оставить им рисунок. «Вот», – отдал Дуань Лин Тянь рисунок мужчине. «Гость, что вы оставите в качестве залога? Наш павильон принимает только сокровища, а не деньги», – напомнил парню мужчина. Шлеп, махнув рукой, длинный меч, мерцающий лазурный цветом, появился в руке Дуань Лин Тяня, который он в процессе положил на прилавок. «Вот залог, духовное оружие», – нахмурился мужчина. «Гость, наш павильон принимает только духовное оружие 5-го ранга или выше. И как интересно, вы узнали ранг этого духовного оружия?» – равнодушно переспросил Дуань Лин Тянь. Этот человек даже не посмотрел на духовное оружие, но уже сделал о нем вывод. Не слишком ли он спешит? Мужчина невольно удивился. Когда он впервые увидел Дуань Лин Тяня, то пренебрежительно к нему отнесся ввиду его возраста. В конце концов, по его мнению, молодой парень наверняка не мог обладать духовным оружием 5-го ранга или выше. Но стоило ему оценить спокойствие Дуань Лин Тяня, мужчина осознал, что он мог недооценить его. Он схватился за рукоятку меча, а затем направил в него первородную энергию. Сперва над его головой появилось 6000 силуэтов древних мамонтов, а затем еще 3000. Это мужчина остолбенел, когда увидел подобную картину. Слуга, что привел Дуань Лин Тяня, также поразился. Небеса, что это? Усиление в 59%. Слуга сильно сглотнул, испытав шок. Дух, духовное оружие 4-го ранга. Выдохнул мужчина, вот только теперь он совершенно по-иному смотрел на Дуань Лин Тяня. Согласно его знаниям, мастер оружия 4-го ранга, кажется, не существовал в империи Черного Камня. Другими словами, духовный меч 4-го ранга этого молодого человека наверняка изготовлен мастером оружия из династии Даркхан. А в династии Даркхан людей, способных заставить мастера оружия изготовить им орудие, можно пересчитать по пальцам одной руки. И все те люди входят в число глав выдающихся сил династии Даркхан. Этот парень непрост, решил про себя мужчина. Ну как, теперь он может считаться залогом? Равнодушно спросил Дуань Лин Тянь, словно бы не догадываясь о шоке мужчины. «Да, да, конечно», – сразу кивнул мужчина. Когда он вспомнил, насколько недооценил паренька, то испытал стыд. «Это хорошо», – кивнул Дуань Лин Тянь, – «тогда зарегистрируйте его». «Да, да», – мужчина еще раз кивнул, но не стал откладывать в долгий ящик, поэтому достал нефритовую дощечку. Посреди дощечки наблюдалась явная трещина, и пока Дуань Лин Тянь задавался вопросом, почему мужчина достал сломанную дощечку? Хруст. Мужчина разломал ее на две половинки. Одну оставил себе, а вторую передал парню. Гость, когда вернетесь в павильон хранения сокровищ, тогда неважно, захотите ли вы вернуть свой духовный меч 4-го ранга или же забрать искомый предмет. Можете предоставить дощечку слуге для обмена, объяснил парню мужчина заранее. Парень кивнул, взял половинку нефритовой дощечки, но задал вопрос, когда мне прийти для уточнения? Минимум через 3 месяца. Гость, лучше приедите через такое время, ответил мужчина. Ввиду того, что Дуань Лин Тянь достал духовное оружие 4-го ранга, чудовищное изменение в отношении к этому парню произошло внутри мужчины. Хорошо, кивнул Дуань Лин Тянь, но решил уточнить. Я слышал, что размещая заказ, павильон хранения сокровищ требует от клиента оплату налога. Мне интересно, какова его сумма? Мужчина ответил уже с улыбкой. Гость, у нашего павильона есть правило. Если клиент предоставляет духовное оружие 4-го ранга или выше, то налог сбрасывается. Сбрасывается? Дуань Лин Тянь поразился. А такое правило правда есть? Но недолго думая, он пришел к выводу. Даже в династии Даркхан духовное оружие 4-го ранга чрезвычайно редкое. Павильон хранения сокровищ заботится о человеке, который способен в качестве залога предоставить духовное оружие 4-го ранга. В конце концов, духовное оружие 4-го ранга, как правило, говорит о мастере оружия 4-го ранга. В то же время даже в династии Даркхан подобные личности чрезвычайно редкие, реже даже, чем эксперт стадии толкования пустоты. «Тогда я побеспокою вас», – кивнул парень, а затем спрятал дощечку. Вместе с мышкой он торопливо спустился со 2-го этажа, а как только он ушел, мужчина облегченно вздохнул, а после бросил взгляд на духовное оружие 4-го ранга, пробормотав. Он захотел оставить такое сокровище в качестве залога. Что же за происхождение у этого молодого паренька? Впоследствии он повернулся к слуге, обратившись к нему низким голосом. Быстро сообщи о произошедшем мастеру павильона. Глава 567. Юная девочка и змей. Старший Лин Тянь, ты просто передал ему духовное оружие четвертого ранга. Не боишься, что он просто оставит его себе? Покинув павильон хранения сокровищ, маленькая мышка решила задать парню вопрос. Оставит себе? Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся. На территории династии Даркхан их павильон широко известен. Им нужна хорошая репутация. Не упоминая даже мысли о краже, у него не хватит на то смелости. Духовное оружие четвертого ранга заставит людей связать его с мастером оружия четвертого ранга, в то время как все такие личности в династии Даркхан все громоздко известны, и лишь несколько людей посмеет оскорбить их. Вот почему Дуань Лин Тянь не думал, что павильон хранения сокровищ посмеет забрать себе его духовный меч. Бам! Вдруг до его ушей донесся шум. Дуань Лин Тянь повернулся к источнику, увидев, как большой и толстый мужик с наполовину обнаженным торсом послал в полет другого мужчину одним ударом. Затем он взмахнул руками, направляя два сокрушительных удара в сторону мужчины. Прогремел еще один взрыв, только теперь у мужчины средних лет напрочь отсутствовали признаки жизни. Даже его труп выглядел ужасно. Девятый уровень стадии абсолютной пустоты, древний рогатый дракон и несколько тысяч древних мамонтов в небе показали Дуань Лин Тяню уровень культивации мужика. Где бы Дуань Лин Тянь ни проходил, то постоянно сталкивался с подобными кровавыми сценами. Слухи не врали. Город цветущего лета в империи Черного Камня и впрямь более хаотичен, нежели древний город Вечности, вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. По пути сюда он шел прямо к павильону хранения сокровищ, но не особо обращал внимания на окружение. А теперь, когда он закончил свои дела и наблюдал за окружением, то теперь более полно осознал жестокую атмосферу города цветущего лета. «Малыш, передай свое пространственное кольцо и мышь с золотым мехом, иначе умрешь безжалостной смертью». Врата уже показались перед его глазами, но со стороны он услышал высокомерный крик. Следом что-то промелькнуло перед ним, но когда та вспышка застыла, то обратилась высоким и крепким мужчиной. У мужчины на лице просматривалось три уродливых шрама, что очень сильно бросалось в глаза. Один из них даже начинался слева от лица, достигал носа и скрывался за правой щекой. «Умру безжалостной смертью», — удивленно вскинул бровь Дуань Лин Тянь, презрительно ухмыльнувшись. «От тебя что ли?» Как только тот мужчина появился, он сразу определил его уровень культивации при помощи духовной силы. Девятый уровень стадии абсолютной пустоты. Такой же, как и тот толстый мужик, которого он встречал ранее. «Малыш, ты разозлил меня». Мужчина перед ним просто озверел, столкнувшись с презрением Дуань Лин Тяня, поэтому взмахнул своей саблей, желая разрубить парня. «Я пошинкую тебя, малышка-золотце», — негромко произнес Дуань Лин Тянь. В тот же миг золотой луч света выстрелил с плеча Дуань Лин Тяня. Свист. Пронзительный свист ветра просвистел в воздухе, сопровождаясь громовым эхом. А в следующий миг разъяренный мужчина остановился на месте, а через секунду задрожал. «Ты!» С ужасом в голосе пытался что-то выговорить мужчина. На его горле уже к тому времени появилась кровавая дыра на горле. Свежая кровь выплеснулась из его дыры, стекая вниз по его телу. Бам! Наконец мужчина больше не смог устоять на ногах, закатил глаза и спиной упал на землю. Мертв. Писк-писк, пока окружающие люди кричали и гомонили, на плече Дуань Лин Тяня вспыхнул золотой свет. «Идем!» Дуань Лин Тянь равнодушно окинул взглядом окружающих людей, а затем спокойно вместе с мышкой направился в сторону врат. Но теперь ни один человек не осмелился встать на его пути. Молния – первый уровень концепции молнии. Как только Дуань Лин Тянь скрылся за вратами, наконец один человек пришел в себя, поэтому-то и воскликнул. Тот демонический зверь слишком страшен. Он постиг первый уровень концепции молнии. Изумленно воскликнул еще один человек. Шраму сабли не повезло в этот раз. Ага, его сила в общем-то неплоха. Но перед тем демоническим зверем типа мыши его даже упоминать не стоит. Многие люди смотрели на труп мужчины, но качали головой. В то время Дуань Лин Тянь уже за пределами города цветущего лета сидел на спине мышки. «Старший Лин Тянь, куда мы отправимся теперь?» – спросила мышка. «Династия Даркхан», – немного взволнованно ответил Дуань Лин Тянь. «Династия Даркхан», – мышка оживилась, когда услышала его. «В династии Даркхан наверняка есть много вкусностей. Мелкая, ты что-то хоть знаешь помимо как есть?» У Дуань Лин Тяня задергались губы. «Хе-хе, старший Лин Тянь, а где династия Даркхан?» – спросила мышка. «На севере», – указал парень мышке направление. «Вжух». Мышка ускорилась, вызывая в воздухе громовое эхо, устремившись на север. Дуань Линтянь наоборот молча сидел на спине мышки и культивировал. Священная техника девяти боевых драконов, форма змея-молнии. Сейчас моей культивации не хватает всего немного, чтобы пробиться на пятый уровень стадии абсолютной пустоты. Рассуждал про себя парень, ощущая потоки первородной энергии внутри тела. Спустя три дня, первородная энергия в его теле собралась в одной точке, а после устремилась к последнему слою узкого места на пути к следующему уровню развития. Бам! Необъятная первородная энергия ринулась к узкому месту, вынуждая его расшириться. Еще чуточку, Дуань Линтянь не колебался собирать все свои резервы, чтобы пробиться вперед. Бам! Но ему при второй попытке так и не удалось пробить узкое место. Бам! Третья. Итак, время подошло к девятой попытке. Бам! Первородная энергия Дуань Линтяня резко устремилась к узкому месту, но затем она начала подвергаться кардинальному изменению. Я прорвался. Дуань Линтянь открыл глаза, в которых замерцал свет, как ослепительное солнце во тьме ночи. Пятый уровень стадии абсолютной пустоты. Пока он испытывал радость, первородная энергия внутри его тела забушевала, превращаясь в огромные шары пламени. В небе над ним воплотилось 7000 силуэтов древних мамонтов. Старший Линтянь, ты совершил прорыв? Незрелый и наивный голос маленькой девочки возник в голове Дуань Линтяня. Да, слегка улыбнулся Дуань Линтянь. Малышка золотце, ты должна усердно работать, иначе скоро придет день, когда я превзойду тебя. Хе-хе, я точно не позволю тебе превзойти меня. Я не так далека уже от девятого уровня стадии абсолютной пустоты, уверенно ответила мышка. Увидим. Слегка прищурился парень. Он был уверен, что как только приготовил пилюлю перерождения, то не пройдет много времени, прежде чем он превзойдет маленькую мышку. К сожалению, ее стоит принять в ее истинной форме, а не по частям, иначе лекарственная сила сильно уменьшится. Вздыхал про себя Дуань Линтянь. Иначе, если он часть пилюлю скормит маленькой мышке, то рядом с ним появится конкурент. При нынешней силе маленькой мышки, если она поглотит пилюлю перерождения, то станет куда более ужасающей. Забудь, неважно насколько она сильна, для меня она лишь внешний источник силы. Существует множество ситуаций, в которых я должен полагаться на себя. Дуань Линтянь всегда верил, что только лишь завладев абсолютной силой он сможет считаться истинным экспертом. Пилюля перерождения. Вечный корень. В предвкушении и надежде уставился парень в сторону династии Даркхан. А пока он устремился к династии Даркхан, на южной территории империи Черного Камня, стремительный луч света принесся с горизонта в сторону юга. Свыше уровня облаком юная девушка в желтом платье летела по небу. Ее красивое лицо, как безупречный нефрит, могло заставить любого воспылать жаждой ее защитить. Шипение из-под ее рукава послышалось шипение. Девушка замедлила скорость полета. Она подняла свои ладони, из-под которых высунулись головы двух маленьких питонов. Два маленьких питона, один черный, другой белый. Тело черного питона мерцало яркими золотыми вкраплениями, а на его голове наблюдался золотой рог, сверкающий холодной остротой. Белый питон не особо отличался от черного, но основное отличие заключалось лишь в том, что его тело мерцало серебристым блеском. Шипение питоны окутали хвостами запястья девушки, но в их глазах мелькали эмоции человеческих воспоминаний. «Малыш черный, малышка белая, вы оба вспоминаете старшего Линтяня?» «Да», — улыбнулась им девушка, погладив по головкам. Два маленьких питона кивнули, а сами слегка закачались, словно задрожали. Свист, свист. Вдруг они исчезли, превратившись в два болта молнии, устремившиеся на юг. В мгновение ока они исчезли с радиуса обзора юной девушки. «Малыш черный, малышка белая, подождите меня». Девушка полетела за ними. Шипение питоны зашипели, оглашая свое решение вернуться как можно скорее. Не прошло много времени, прежде чем они достигли территории имперского королевства Лазурного леса. Цинну наверняка не заметила, когда я ушла, я должна хорошенько развлечься. Девушка вместе с двумя питонами устремилась на юг королевства. Довольно скоро им на глаза попались семь горных вершин, протыкающих облака. Шипение питоны испытывали предвкушение. Хаэм, нахмурилась девушка, глядя на горные пики с высоты. Вжух. И прямо в этот момент огромный силуэт вырвался из-за преграды тумана и облаков. Глава 568. Умелый в маскировке. Тем существом оказался крупный рух. Крылья рух развивались на внушительную длину, напоминая облака на небе. Рух жестоким взглядом уставился на девушку в желтом платье, парящую высоко в небе. Эх, девушка заметила рух, поэтому слегка удивилась. Я не ожидала, что смогу встретить демонического зверя с родословной златокрылого великого руха. Рух прищурился, когда услышал слова девушки, но после задал вопрос через передачу голоса. «Малышка, кто ты? Ты способна ощутить родословную моего тела? Ты не поймешь, даже если скажу», — ответила девушка, а затем ее взгляд устремился в сторону семи горных вершин. «Ладно, у меня нет времени на разговоры, я хочу найти старшего Линтяня», — сказав свои слова, она устремилась вниз. «Старший Линтянь», — Рух опешил сперва, но задал вопрос. «Ты говоришь о Дуань Линтяня, ты знаешь старшего Линтяня?» Девушка остановилась. «Разумеется, я знаю его, но его сейчас здесь нет». Когда Рух понял, что этот человек кажется друг Дуань Линтяня, свирепость в его глазах слегка померкла. «Его здесь нет?» – удивилась девушка. Шипение. В этот момент две маленькие головки питонов высунулись из-под рукавов юной девушки. В их глазах вспыхнуло разочарование. «Ты знаешь, куда он отправился?» – спросила девушка. «Мне только известно, что 2 года назад он отправился в Королевство Красного Неба», – ответил Рух. Он ответил ей так как данные сведения он услышал от Циньсян. «А что насчет того, куда он отправился дальше?» Рух ничего не знал. «Королевство Красного Неба». Девушка кивнула, а затем обратилась к двум питонам. «Малыш черный, малышка белая, мы идем в Королевство Красного Неба за старшим Линтянем». Шипение. Питончики радостно зашипели. Рух прищурился, наблюдая за тем, как девушка исчезла в мгновение ока. Юная девушка в возрасте 16 лет обладает такой страшной силой, невольно даже он испытал перед ней ужас. С какими же людьми успел познакомиться мальчишка Дуань Линтянь, подумал про себя Рух. Династия Даркхан широка, даже если золотая мышка летела на полной скорости. Как только они добрались до династии Даркхан, Дуань Линтянь не обнаружил на киках следов человеческой деятельности спустя 2 месяца полета. Повсюду ему в глаза попадалась безграничная пустыня. «Мы же не в южной пустыне династии Даркхан, верно?» Горько улыбнулся про себя Дуань Линтяня, сидя на спине мышки. Они попали в южную пустыню династии Даркхан. Но по совпадению, южная пустыня являлась опустошенным местом. Не только здесь сложно найти зону человеческой деятельности, даже дикие, жестокие и демонические звери здесь встречаются достаточно редко. Даже можно с уверенностью сказать, что южная пустыня – неразвитый регион. Но даже если он и неразвитый, он находился на территории династии Даркхан, поэтому не должен быть таким пустым. Однако в данном регионе происходила одна вещь, которая могла напугать даже экспертов в стадии толкования пустоты – песчаная буря. Песчаная буря происходила от природы, а мощь ее безгранична. Если попадется сильная песчаная буря, то даже эксперт стадии толкования пустоты не сможет выбраться из нее живым. Хотя сила такого эксперта далеко не слаба, но перед силой природы его даже упоминать не стоило. «Я же не столкнусь с песчаной бурей, верно?» Горько просмеялся Дуань Линтянь, молча про себя молясь. «Надеюсь, мне она не встретится. Малышка золотце, продолжай лететь дальше. Рано или поздно мы покинем пустыню», — обратился он к мышке. «Писк-писк», — ответила мышка, продолжая лететь дальше. Спустя 3 дня, изначально Дуань Линтянь сидел на спине мышки и культивировал, но сегодня волна жестокого ветра вдруг ударила его по лицу. Как боевой мастер, постигший силу ветра в полушаге от продвинутой стадии, Дуань Линтянь очень чутко чувствовал ветер. В этом с ним даже маленькая мышка не могла сравниться. «Это же не совпадение», — пробормотал про себя Дуань Линтянь, но довольно скоро его выражение окончательно помрачнело, потому что когда он бросил взгляд в самую даль пустыни, то увидел, как песок развивается до самого неба. А самое важное, тот песок приближался к ним. Песок довольно быстро добрался до них. К тому времени Дуань Линтянь уже ощутил волну ужасающе жестоких ветров, из-за чего ни мышка, ни он не смогли сдвинуться ни на дюйм. Вжух, вжух. Жестокие ветра дули издали, а песок в небе вращался по кругу в форме колоссального торнадо. Где бы он ни проходил, пустыня разрушалась, но в воздушном пространстве выли яростные разрушительные ветра. «Малышка золотце, разворачивайся, бежим!» — в панике закричал Дуань Линтянь, когда пришел в себя. Практически в одно мгновение мышка развернулась в том направлении, в котором прилетела. «Скорее, скорее!» Дуань Линтянь ощущал, как сзади приближается песчаная буря, поэтому не стоило даже упоминать, как он себя сейчас ужасно чувствовал. В этот момент лента, которая сдерживала его волосы, лопнула, из-за чего его волосы растрепались, летая по волнам ветра. А жестокие ветра все приближались и приближались. Даже если мышка и летела на полной скорости, но она по-прежнему не могла вырваться из лап песчаной бури. Я накаркал. Вспомнив то, о чем он молился 3 года назад, Дуэн Лин Тянь невольно захотел дать себе пощечину. Хорошие просто так не призвать, а вот плохое. Песчаная буря за его спиной казалась бесконечной. Учитывая скорость мышки, они не могли вырваться за пределы бури. Скорость песчаной бури наверняка сравнится с боевым мастером 4-го уровня стадии посвящения пустоты. Может, подобная угроза ничего не представляла в глазах эксперта стадии толкования пустоты, но для Дуэн Лин Тяня она сейчас была сравнима со страшным монстром, который мог проглотить его в любой момент. «Малышка золотце, лети налево, быстро!» Дуэн Лин Тянь повернулся к буре, а когда определил ее направление, указал мышке на спасительную сторону. Вжух! Мышка не смела поддавать сомнению слова парня в такой момент, однако скорость бури оказалась чрезвычайно высокой. Маленькая мышка просто физически не успела выбраться из зоны воздействия буря. «Старший Лин Тянь, я постараюсь изо всех сил», раздался в его голове беспомощный голос. «Не думал, что наша удача обернется к нам такой стороной, что при первом посещении династии Даркхан мы столкнемся с песчаной бурей». Горько улыбнулся про себя Дуэн Лин Тянь, а в этот момент буря уже оказалась всего в миле от них. Вжух! Мышка отчаянно летела, но в итоге буря все равно их поглотила. «Малышка золотце!» Дуэн Лин Тянь ощутил, как жестокий ветер напал на него сзади, а еще через мгновение всю его видимость ограничил песок. Но на этом все не остановилось. Он ощутил, как потерял контроль над телом, так как могучий ветер понес его по траектории полета, вызывая головокружение. Дуэн Лин Тянь напрягся, вызывая первородную энергию и силу ветра в полушаге от продвинутой стадии. Даже если он так и сделал, но все равно не смог выдержать мощь яростного ветра. Его первородная энергия и сила раскололись. Но постепенно Дуэн Лин Тянь прекратил сопротивление, позволяя буре направлять его полет. «Малышка золотце! Малышка золотце!» В такое время он не забыл о маленькой мышке. Но как бы он ни кричал, его голос заглушался воем ветров. Маленькая золотая мышка буквально испарилась. «Надеюсь, с ней все будет в порядке», — вздохнул про себя Дуэн Лин Тянь. Время текло неторопливо. Дуэн Лин Тянь не знал, как много времени прошло, пока его метало по буре. Сейчас его метало по буре, а он мог только при помощи силы ветра получить хоть какое-то направление в пространстве. Именно благодаря нужной силе природы он сумел избежать трагедии. «Малышка золотце далеко превзошла меня и даже постигла 1-й уровень концепции молнии. С ней все должно быть в порядке», – размышлял про себя парень, ощутив постепенное ослабление бури. Придя к такому выводу, он постепенно успокоился и не стал так переживать, а успокоившись, он стал изучать бурю. Песчаная буря в основном состояла из грозных ветров, а также песка, который они поднимали в воздух своей силой. Сама эссенция ветра. Жестокие ветра трепетали его одежду, а парня самого резали по лицу. Дуэн Лин Тянь, закрыв глаза, позволил жестокому ветру швырять себя так, чем постепенно помог ему слиться с ветром. Ветер. В этот момент Дуэн Лин Тянь постигал саму суть силы ветра. Разум парня полностью слился с силой ветра, поэтому он совершенно забыл о внешнем мире. Ветер, он способен проникнуть куда угодно. Жестокий ветер силен до неузнаваемости. Даже эксперт стадии толкования пустоты или даже трансформации пустоты не способен выстоять перед ним. В своем сердце Дуэн Лин Тянь осмыслял ветер с иной стороны. Бам! Вдруг Дуэн Лин Тянь вздрогнул, словно по всему его телу и внутренним органам пробежал ток. Когда он открыл глаза, то заметил, что буря уже исчезла, а от нее остался только легкий бриз. У него не было времени задуматься, куда его унесло. Он сжал кулаки, а на их поверхности промелькнули нити лазурной энергии. Сила ветра. В тот же миг над его головой вспыхнуло 2000 силуэтов древних мамонтов. «Моя сила ветра наконец прорвалась в высшую стадию», — обрадовался Дуэн Лин Тянь. Ему уже несказанно повезло, что он сумел выжить в песчаной буре. Но он никогда бы не подумал, что сумеет вынести пользу из неудачи, постигнув высшую силу ветра. Постигнув высшую силу ветра для него означало, что он пробился к еще более высоким ступеням могущества. Порадовавшись, он успокоился. А где малышка золотце? Как только он вспомнил про нее, то начал свои поиски. Глава 569. Чжу Цин. Ураган. Ураган. Дуэн Лин Тянь мелькал по пустыне в безумных поисках. Но в итоге он отметил, что где бы он ни искал, Нигде не ощущалось и следа ауры маленькой мышки. Интересно, где же она может быть? А теперь он вновь начал переживать. Хотя он и догадывался, что мышка могла и не пострадать от песчаной бури, но в сердце он испытывал тревогу. Если она встретит других боевых мастеров, то точно столкнется с опасностью. Все в порядке, если ей попадется слабый боевой мастер, но он боялся, что ей встретится сильный противник. На самом деле я даже не знаю, где сейчас нахожусь. Дуань Линтянь посматривал по сторонам, но у него перед глазами царила одна лишь безграничная пустыня. Он не знал, в каком направлении его выкинула буря, а уж тем более не знал, где может оказаться маленькая мышка. Я расширю территорию поисков. Может, тогда мне удастся обнаружить ее следы. Если и тогда мне не удастся, тогда придется в одиночку покинуть пустыню, решил для себя Дуань Линтянь. Вжух. Дуань Линтянь взлетел в небо при помощи первородной энергии. Вот только теперь его еще поддерживала высшая сила ветра и сила молнии в полушаге от продвинутой стадии. Даже если его скорости уступала сейчас мышке, но не намного. Хаэм, не прошло много времени, прежде чем он ощутил впереди себя людей. Впереди он увидел три мелкие точки. Когда он приблизился на расстояние рассмотрения, то увидел молодую девушку в возрасте 20 лет и двух мужчин средних лет. Девушка носила дорогое платье, поэтому ее происхождение явно выдающееся. Что до мужчин, одеты они были одинаково и явно выступали ее подчиненными. Внешне они выглядели не очень, а также уставшими. Они трое наверняка тоже попали под воздействие бури, предположил Дуань Линтянь. Вы, что вы оба хотите сделать? Вдруг до него донесся крик девушки. Только сейчас он отметил, что мужчины стали слева и справа от нее, выражая своими лицами бешенство. Вы оба сошли с ума. Выражение девушки выглядело наоборот испорченным. Мы не сошли с ума, ответил один из них. Вторая молодая леди, старший молодой мастер обычно даже за людей нас не принимает. Хотя вы этого никогда и не признаете, но вы тоже никогда не считали нас за людей. Верно. Сегодня буря, можно сказать, выполнила наше желание. Мы убьем вас, заберем ваше богатство и отправимся в путешествие, произнес другой мужчина, в глазах которого уже горел блеск жадности. Возможно, мы даже не станем уходить далеко. Мы скажем, что никогда не видели вторую молодую леди. Песчаная буря разделила нас. Кто узнает, что мы были вместе с вами? Снова высказался первый мужчина. Вы оба, не выходите за рамки. Я могу дать вам обоим все, что захотите. Как только вы вернете меня назад, то смогу заставить отца и старшего брата должным образом наградить вас. Мое состояние ограничено, а мой отец и старший брат одарит вас намного больше. В панике закричала девушка. Вторая молодая леди, нам не по 3 года. Мы знаем, что как только приведем вас назад, то с нами будет покончено. Вторая молодая леди, хотя мы и жадные, но не станет шутить над своими жизнями. Двое мужчин явно не поверили девушке, поэтому начали шаг за шагом приближаться к девушке, а в их руках вспыхнули сабли. Первородная энергия загудела на оружии, поэтому над ними воплотилось в небе по 1000 силуэтов древних мамонтов 2 боевых мастера 9 уровня стадии зарождения души. Удивленно вскинул бровь Дуань Линтянь, глядя на троицу сверху. Что до молодой девушки, хотя она не раскрывала свою культивацию, Дуань Линтянь уже определил ее при помощи духовной силы. 7 уровень стадии зарождения души. Перед двумя мужчинами у нее не было никакой возможности защититься. Гул, гул. Мужчины взмахнули саблями, направляя 2 атаки на молодую девушку. Смотря на атаку 2 мужчин, выражение девушки смертельно побледнело, забыв о том, чтобы даже защищаться. ХМПФ. А в этот момент с горизонта послышался холодный фырк. Бам! Прозвучал громкий взрыв, а 2 мужчин отправились в полет. Оба смертельно побледнели, но также их вырвало кровью. Они с трудом поднялись, но с мрачным выражением лица уставились на молодого парня в фиолетовых одеяниях рядом с девушкой. «Кто ты такой? Почему ты лезешь в наши дела?» — низким голосом спросил один из мужчин. «Исчезни!» Тем человеком, естественно, оказался Дуань Линтянь. Хотя девушка не имела никакой с ним связи, но отношение подчиненных вызвало раздражение у Дуань Линтянь. Вот почему он решил ей помочь. Кроме того, согласно его предположений, молодая девушка наверняка знает окрестности пустыни. В конце концов, невозможно для боевого мастера стадии зарождения души просто так оказаться на юге династии Даркхан. А раз она знает окрестности, то наверняка знает, как можно поскорее выбраться из пустыни. Выбраться из пустыни, Вот чего сейчас Дуань Линтянь желал больше всего. Когда мужчина услышал крик парня, то задрожали, выражая ужас. Без всяких колебаний они сбежали в панике. «Почему ты не убил их?» И практически сразу он услышал вопрос молодой девушки. И в ее голосе явно ощущалось негодование. Дуань Линтянь равнодушно посмотрел на девушку. «У меня нет обязанности убивать их ради тебя. Кроме того, так вот ты себя ведешь перед человеком, который спас твою жизнь». Хотя выглядела девушка неплохо, но все равно уступала его девушкам. Девушка застыла, когда услышала его. «Спасибо тебе, благодетель». Девушка внешне выразила на лице благодарность, в глубине ее глаз все равно содержалась мрачность. И Дуань Линтянь естественно ее заметил. Видимо, у них была причина для ее убийства. «Я спас ее, но она до сих мной недовольна. Лишь потому, что я не убил ее подчиненных, у него уже не имелось никакого положительного впечатления о девушке. Если бы он не нуждался в ней, чтобы она показала ему выход из пустыни, он бы уже давно ушел. Благодетель, я надеюсь, ты сможешь защитить меня и сопроводить. Как только я вернусь в клан, то точно предоставлю тебе достойную награду в качестве благодарности», — произнесла девушка. Она явно опасалась, что те двое вернутся. «Хорошо», — равнодушно кивнул Дуань Линтянь. Он не стал отказываться. Так случилось, что ее просьба совпадала с его намерениями. Что до ее существенной награды, его она не волновала. Когда она увидела, что Дуань Линтянь согласился так быстро, то внутри нее к нему уже вспыхнуло презрение. В дальнейшем Дуань Линтянь следовал за ней. У нее он также узнал, почему она попала в такую ситуацию. Несколько лет назад девушка вернулась со старшим братом из города в южной пустыне. По границе пустыни он направлялись домой, но неожиданно их на пути разделила песчаная буря. А что случилось дальше, он и сам видел. Те двое неблагодарные слуги. Они, если в клане Чжу, но все равно посмели взрастить в себе порочные желания. Они просто заслуживают смерти. Когда речь зашла о двух мужчинах, на лице девушки вспыхнула ярость. Дуань Линтянь слушал молча, не выражая никаких эмоций. Спустя 5 дней под руководством девушки они вышли на границу пустыни, а перед его глазами показался оазис. Молодая девушка посмотрела на Дуань Линтяня и сказала: «Дуань Линтянь, мой клан Чжу находится в городе изобилия. Он впереди». Парень кивнул. В течение нескольких дней он уже раскрыл ее происхождение. Она оказалась дочкой известной семьи. Чжу Цин, клан Чжу — известный клан города изобилия. Хоть ты и отпустит тех мерзавцев, но спас меня как ни посмотри. Мой отец и старший брат не станут винить тебя. Обратилась она к Дуань Линтяню. Дуань Линтянь нахмурился. Не станут винить меня, а что, должны были. Дуань Линтянь холодно ухмыльнулся. Видимо, Чжу Цин и вправду считает, что ее спасение с его стороны входило в его обязанности. Довольно скоро перед его глазами появился город средней величины. Он посчитал этот город за город средней величины лишь потому, что по площади он оказался намного больше, чем большая часть городов, в которых он уже успел побывать. Город изобилия. Дуань Линтянь следом за Чжу Цин вошел в город изобилия, а затем они отправились к поместью, которая занимала довольно просторную территорию. Благодаря острому взгляду Дуань Линтянь сумел увидеть табличку над вратами в поместье. Клан Чжу. Вторая молодая леди. Двое стражей поместья клана Чжу приятно удивились, когда увидели Чжу Цин. Вторая молодая леди, ты наконец-то вернулась. Патриарх и старший молодой мастер уже обезумели 2 дня назад в связи с твоим отсутствием, сказал один из стражей. Чжу Цин кивнула. А затем вместе с Дуань Линтянем они вошли в поместье. В зале совещаний Дуань Линтянь видел патриарха клана Чжу, а также старшего молодого мастера. Отец. Чжу Цин бросилась в объятия патриарха, при этом зарыдав. Я думала, что уже больше тебя не увижу. Пока она говорила, то уже сопела носом. Патриарх помрачнел. Цин, что на самом деле стряслось? Цин, это тот малыш обидел тебя? Старший молодой мастер клана Чжу холодным взглядом уже уставился на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь нахмурился. Если бы он хотел ее навредить, то избавился бы от нее сразу, как только вышел из пустыни. Отец, ими оказались Ван Чжу и Лигун. Как только песчаная буря разделила меня со старшим братом, они были рядом со мной. Они хотели убить меня и забрать пространственное кольцо. Когда она закончила говорить, с ее лица скатилась слезинка. Что? Те двое слуг оказались настолько презренными, в ярости закричали патриарх и старший молодой мастер. Проклятые слуги! Выругал тех двоих старший молодой мастер. Выходит так, что он спас тебя. Патриарх посмотрел на Дуань Лин Тяня спокойным взглядом. Он словно смотрел не на человека, который спас его дочь, а как на чужака. «Да», — кивнула Чжу Цин. «Он убил Ван Чжу и Лигуна для тебя?» — спросил старший молодой мастер. Девушка замотала головой. Глава 570. Требуя непомерную цену. «Нет», — выражение лиц патриарха клана Чжу и старшего молодого мастера одновременно помрачнели. Когда они узнали о последовательности событий, они не желали ничего, кроме как разорвать двух слуг на куски. Теперь, когда они услышали, что кто-то отпустил этих двух слуг, в их сердцах вспыхнуло безграничное пламя ярости. «Почему ты их отпустил?» Старший молодой мастер клана Чжу спросил у Дуань Лин Тяня. Его тон говорил об очевидном. Хотя патриарх клана Чжу ничего не говорил, теперь он смотрел на Дуань Лин Тяня немного похолодевшим взглядом. В этот момент отец и сын, казалось, полностью забыли, что если бы парень перед ними не протянул руку помощи, то молодая мисс клана Чжу, Чжу Цин, уже стала бы душой под саблями этих двух слуг клана Чжу. Услышав вопрос старшего молодого мастера клана Чжу, Дуань Лин Тянь нахмурился и равнодушно сказал: «Кого я отпустил, не твое дело, верно? Это, естественно, не мое дело. Если бы ты отпустил любого другого человека, но ты отпустили именно их, людей, которые хотели убить мою сестру, и это, несомненно, говорит о том, что сверху вниз смотришь на мой клан». Старший молодой мастер клана Чжу гневно крикнул. Дуань Лин Тянь поразился его словам. Когда он спас Чжу Цин, он совершенно не знал о существовании клана Чжу. Более того, даже если бы он знал о существовании клана Чжу, что бы это изменило? Мог ли клан Чжу диктовать, что ему делать? Старший молодой мастер клана Чжу, верно? Дуань Лин Тянь спокойно посмотрел на старшего молодого мастера клана Чжу и сказал ясным голосом: «Ты, наверное, забыл, но, если бы я не протянул руку помощи, твоя сестра уже умерла бы в пустыне, но теперь ты осуждаешь меня». От слов Дуань Лин Тянь выражение лиц старшего молодого мастера и патриарха клана Чжу застыли, но ярость в его глазах ни капли не рассеялась. «Не говоря уже о том, что я не знал о существовании вашего клана, даже если бы я тогда знал, что, если я смотрю вниз на ваш клан Чжу», — продолжил Дуань Лин Тянь. Замолчав на мгновение, Дуань Лин Тянь продолжил, но уже насмешливо: «Может быть, клан, который так обращается с благодетелем, хочет, чтобы другие уважали его?» Смех, смех. Слова Дуань Лин Тянь ошарашили патриарха клана Чжу. «Ты ухаживаешь за смертью». Старший молодой мастер клана Чжу первым оправился от шока. Первородная энергия в его теле забушевала, и его ужасающая аура, выстрелив во все стороны, устремилась к Дуань Лин Тяню. В небе над ним собралось 4000 древних мамонтов. Третий уровень стадии абсолютной пустоты. Презрительно улыбнулся Дуань Лин Тянь. «Достаточно». Именно в этот момент прозвучал равнодушный голос. Патриарх клана Чжу остановил своего сына. «Он прав. В конце концов, он спас жизнь твоей сестры, и наш клан Чжу не может так обращаться с благодетелем». Хотя патриарх клана Чжу и сказал это, взгляд, которым он смотрел на Дуань Лин Тяня, был ледяным и безразличным. «Хэймэф». Старший молодой мастер клана Чжу холодно фыркнул, а затем посмотрел на Дуань Лин Тянь. «Считай, что тебе повезло. Я благодарю тебя за спасение жизни моей дочери». Патриарх клана Чжу кивнул Дуань Лин Тянь, а затем равнодушно сказал: «У нас все еще есть некоторые дела. Я боюсь, что мы не больше можем развлекать тебя. Пожалуйста, можешь идти». Дуань Лин Тянь начал смеяться. Первоначально он действительно намеревался развернуться и уйти, но отношения отца и сына клана Чжу вызвали у него крайне сильное недовольство. Спас человека, но получил кучу проблем. Если бы патриарх клана Чжу вежливо попросил его уйти, он бы не сказал ни слова и не остался здесь ни на минуту больше. В конце концов, он никогда не думал о получении какой-либо выгоды от клана Чжу. Но нынешнее отношение клана Чжу вынудило его изменить решение, и он подумал, что если он не получит от них какой-то выгоды, то не сможет оценить теплый прием их клана. «Молодая мисс клана Чжу». Дуань Лин Тянь посмотрел на Чжу Цин, которая стояла рядом и холодно и безразлично смотрела на него. Ухмыльнувшись, он произнес: «Если мне не изменяет память, то как только я спас тебя в тот день, ты пообещала мне, что как только я приведу тебя в клан Чжу, ты, несомненно, получу от тебя щедрую награду. Так вот, я привел тебя, разве вы не должна выполнить свое обещание и щедро наградить меня?» Слов за словом спросил Дуань Лин Тянь. «Предполагаю, что молодая мисс клана Чжу помнит свое обещание, верно?» «Ты Красивое лицо Чжу Цин покраснело, но она не знала, что ему ответить. Она действительно обещала ему, но про себя в тот момент считала эти слова простой вежливостью. У нее имелись чрезвычайно сложные чувства к благодетелю, который отпустила двух ее убийц, и она даже не думала награждать такого благодетеля. Сейчас молодой человек поднял этот вопрос сам, и это разозлило ее. На самом деле в этом мире есть такой толстокожий человек, из-за слов Дуань Линтяня, выражение лиц патриарха и старшего молодого мастера клана Чжу помрачнели. «Малыш, ты своевольно отпустил этих двух грязных слуг, которые хотели убить мою сестру, но ты все еще хочешь щедрую награду», — тихим голосом спросил старший молодой мастер клана Чжу. Его тон содержал взрывную ярость. «Старший молодой мастер клана Чжу, ты ошибаешься». Дуань Линтянь покачал головой. «Подумай, спасение твоей сестры уже является чрезвычайно большой услугой. Что касается того, убил я этих двоих или нет, это не моя обязанность. Конечно, если ваш клан Чжу считает, что жизнь юной мисс ничего не стоит, все в порядке, и я сейчас же уйду отсюда». Дуань Линтянь равнодушно взглянул на патриарха клана Чжу и старшего молодого мастера, и уголки его рта свернулись в смехотворной улыбке, когда он повернулся и намеревался уйти. «Подожди». Прямо в этот момент патриарх клана Чжу с мрачным лицом остановил Дуань Линтяня. «Патриарх клана Чжу, вам что-нибудь нужно?» Дуань Линтянь обернулся и равнодушно спросил. «Хотя мой клан Чжу не является известным кланом в династии Дархан, мой клан знает, как отплатить за доброту другого. Говорите, чего ты хочешь?» — спросил патриарх клана Чжу. «Патриарх клана Чжу прямолинеен, как и ожидалось». Дуань Линтянь улыбнулся. «Я не жадный. Как насчет такого? Хаем, просто дайте мне 100 миллионов золота». Голос Дуань Линтяня только стих, а все три члена клана Чжу застыли на месте, будто их поразила молния.